Отрицательные значения в этногенезе. Кристаллизованная пассионарность. Все, что доступно познанию, проходит через призму сознания, и при фиксации воплощается в творение рук человека. Людские чувства, являющиеся частью природы внутри человеческих тел, отображены в произведениях искусства и изящной словесности. Как известно, научиться рисовать или сочинять стихи очень трудно. При наличии некоторых способностей ремеслу художника можно научиться, но этого делать не стоит, ибо без творческого озарения перешагнуть границы подражания или копирования невозможно. Однако и такого сочетания мало, так как без упорного стремления к цели, то есть к завершению творения, ничего создать нельзя. Искусство требует жертв от художника, а способность жертвовать собой ради иллюзии – это и есть проявление пассионарности. Но если так, то в каждом оригинальном и прекрасном творении искусства, философии или литературы содержится комбинация из трех элементов – ремесленной работы, мысли и пассионарности художника, перелившего часть своей энергии в свое произведение. Следовательно, если пассионарное напряжение коллектива фиксируется историей или археологией, науками сложными и требующими длительной подготовки, то в шедеврах искусства каждый может отличить традицию от ремесла и темы, а то, что останется, это след пассионарности мастера. Увы, историки привыкли изучать следы, забывая о тех, кто их оставил. Памятники, помимо тех, кто на них смотрел и ради кого их творил художник, философемы, а не реакцию на них современников. Так создалась идея осевого времени Ясперса. Обожаемая им Эллада на самом деле была далека от его представлений. В славный период своей истории, 5-4 века до нашей эры, главными государствами, супэтносами, были Спарта, Афины, Фивы, Сиракузы, на втором месте Коринф, Агригент и Фессалия. Спартанцы жили дома сурово и скудно, но, вырываясь на свободу, предавались оргиям. Павзаний, правя Византием, жил как персидский сатрап и даже хотел подчинить Элладу Персии, только бы стать в ней наместником. Так же держали себя Гормост и Лизандра. Спарта не дала миру ни поэтов, ни ученых. Фиванцы были, по уверению современников, обжоры и пьяницы, находившиеся в умственной апатии. Фессалийцы тоже были пьяницы и развратники, презиравшие умственную деятельность. Сиракузцы и оригенцы не знали воздержанности ни в чем, как сибариты, а коринфян эллинские авторы уподобляют азиатам. Кому же применима распространенная хрестоматийная характеристика эллинов? Любовь к искусству, тонкое эстетическое чувство, предпочтение изящного роскошному, воздержанность в наслаждениях, умеренность в еде. Пиры греков были веселы, но чужды пьянства и обжорства. Только к афинянам двух поколений, живших между Марафонской битвой и началом Пелопоннесской войны. Ни до, ни после этих дат. И если на этом довольно мрачном фоне жило несколько десятков талантливых людей, сочинения коих дошли до нас и пленяют наше воображение, то надо помнить, что при жизни концепции Демокрита, Платона, Горгия, Аристотеля были достоянием немногих их собеседников. В этом и разница между жизнью, исчезающей без следа, то есть этногенезом, и культурой, заключающей природные материалы в строгие формы колонны, статуй, поэм и философских учений. Последние, переживая первых, заслоняют их собой, и подмену очень трудно открыть. Немецкие философы приписывают глобальное значение сложным, очень тонким логическим построениям, которых большинство современников понять-то не могло. Конечно, Аристотель – гений, кто спорит? А где его знали в IV веке до нашей эры? В просвещенных Афинах? На родине? В Эвбее? И при дворе македонского царя? Вероятно, его труды читали в Сиракузах, Таренте, может быть, даже в Ольвии, но кто? Небольшая кучка снобов и правдоискателей? Число коих составляло, допустим, десятки людей, а скорее единицы. А основа населения – 2 миллиона эллинов. Беотийские крестьяне, италийские разбойники, ионийские торгаши, спартанские воины, аркадские пастухи – да им было и некогда, и незачем. А ведь свободу Эллады отстаивали они. Персию завоевали. и диадохов поддерживали они, торговлю со Скифией вели они, и природу Пелопоннеса исказили тоже они. И представьте, не читая Аристотеля. Зато когда покоренные греки обучали римских юных бездельников, Аристотеля они им преподали. И когда в Болонье готовили студентов-юристов для того, чтобы отстаивать права гогенштауфенов от притязаний папского престола и самовольства городских коммун, Аристотеля изучали. И в наше время, чтобы сдать кандидатский минимум по философии, Аристотель тоже нужен, хотя он, безусловно, устарел. Вот так и возникают исторические аберрации, из-за которых несохранившееся считается несуществующим. Рожденное живет и умирает, а сделанное переживает своих создателей и тех, для кого оно было сделано, и их наследников. Ибо костное вещество, заключенное в форму, вневременно. В нем время отделено от пространства. Оно памятник того, что ушло. Оно след минувшей жизни. Но ведь люди живут на Земле не для того, чтобы создавать памятники для будущих археологов, не так ли? Последовательность. Надо отдать должное Ясперсу, он последователен. Его постулат о значении осевого времени для создания философской веры, которая заменит доосевые религии, это постулат предвзятости, а не результаты наблюдений. Он сам это понимает, утверждая в ранней работе «Психология мировоззрений», что мировоззрение можно рассматривать как выражение разных психологических типов. При этом, разумеется, их сравнение по ценности, то есть по степени истинности, неуместно. Различие мировоззрений исключает возможность взаимопонимания людей разных этносов или разных культурных регионов, за исключением того, что лежит в сфере рациональности – наука, экономика, право. Но вот экзистенциальная коммуникация адептов философской веры способна преодолеть этническую ограниченность и, добавим от себя, органичность. Так ли? Но мало этого. Ясперс отлично понимает, что все культурные ценности, материальные и духовные, созданы коллективами людей, объединенных в природные системные целостности, то есть в этносы. Человек всегда работает для своих близких и в своем ландшафте, на базе опыта предков, своих, а не чужих. Поэтому-то человеческие творения разнообразны, но отнюдь не калейдоскопичны и не беспорядочны. Что ж тогда можно вынести за скобки этнических типов и считать экзистенциальной коммуникацией? Только осознанное незнание последних истин, трактующих о смысле жизни. Только оно одно может объединить философов Китая, воспитанных на чтении нравоучений Конфуция, с пандитами Индии, почитающими Вишну, консервацию жизни, и Шиву, изменение через смерть, с богословами Византии и естествоиспытателями Западной Европы. Позитивные системы всегда различны и взаимоисключающие. Обща только пустота, то есть бездна. Однако, согласно Ясперсу, пустота не ничто, а нечто трансцендентное мысли, и потому лежащее за пределами любого возможного знания, мифологического, богословского или научного. С этой точки зрения любое объединение людей вокруг любой позитивной истины должно быть неподлинным, даже неполноценным. Ведь вокруг любого позитивного тезиса возникают споры, а вот о кантовской трансценденции или шуньятина Гарджуны, II век нашей эры, говорить нечего. Поэтому при отсутствии знания не возникает разногласий и осуществляется экзистенциальное объединение, упраздняющее разнообразие как принцип. По существу в плане истории мысли экзистенциализм – это изощренный вариант философского иконоборчества и попытка ухода от христианства к иудаизму. Поэтому в число предшественников Ясперса, пусть не идейных, но исторических, следует зачислить Жана Кальвина и в какой-то мере Иоанна Скотта Эригену, а в число противников его учения – Пелагия и естествоиспытатели, изучающих окружающий нас мир, а также историков как эрудитской школы, так и теоретиков, например, Тьерри, стремившихся уловить каузальные связи и закономерности процессов, протекавших реально в реальном времени. Цели этих направлений противоположны. В отличие от естествоиспытателей и теологов, изучающих то, что есть, Ясперс хочет, пребывая в истории, выйти за пределы всего исторического, достигнуть всеобъемлющего, что недоступно нашему мышлению, но коснуться чего мы все-таки можем, пояснить смысл истории. Но если экзистенциализм – концепция последовательная, то и мы, естественники не уступим спекулятивной философии. Не пытаясь открыть смысл истории, мы хотим описать феномен и, исходя из внутренней логики его развития, указать причины появления концепции, с нашей точки зрения, несправедливой. И сделать это надлежит не на основе философских постулатов, которые каждый может выбирать по своему вкусу, а на почве фактов и изложенной выше схемы. Предметом спора будет проблема осевого времени. Нет. Как мы уже отмечали, Ясперс заметил совпадение акматических фаз этногенеза разных пассионарных толчков. Поскольку это отнюдь не начальные исходные фазы, они всегда бросаются в глаза при поверхностном наблюдении. Отсюда выводы Ясперса, хотя и логичные, но ведущие к заблуждению. Начальные фазы этногенеза всегда крайне своеобразны, так как формируются при неповторимом сочетании этнических субстратов и наличии различных традиций, преображаемых новым этносом. А при акматической фазе рефлексии метущейся персоны, негодующей на устоявшийся быт, неизбежно единообразны. Поэтому-то и есть элемент сходства у Сократа, Заратустры, Будды, Шакьямуни и Конфуция. Все они стремились упорядочить живую, кипучую действительность внесением того или иного рассудочного начала. Только это их и сближало, потому что принципы упорядочения у всех них были разные. Ясперс, уловив то и другое, вынес за скобки общие для всех деятелей акматической фазы, не принимающих жизнь, обманувшую их слишком большие надежды, ни знание чужой жизни, ни любовь к ней, поскольку своей-то не получилось. Как будто логично. Но все эти негативные философии выросли на почве отвергаемой ими жизни. Значит, они, ее порождение, неблагодарное и в пределе убийственное. Вот пройдет фаза их успеха, фаза надлома этногенеза, обеспложивающая окружающую людей природу и иссушающая их собственные души, и когда наступят сумерки, царство субпассионарных теней, выползающих из темных закоулков подсознания, то окажется, что хрустальные дворцы спекулятивной философии при таком перепаде температур трескаются и рассыпаются в осколки. Так погибли конфуцианские школы при наступлении железных отрядов ветеранов Цинши Хуанди, III век до н.э. Так сгорели буддисты-махаянисты в кострах, подожженных брамином Кумариллой, объяснившим храбрым раджпутам, что Бог создал мир и наделил его бессмертной душой атманом. VIII век. Так были уничтожены иудейские святыни огненного Яхве. VII век до н.э. Так был зарезан туранцами Заратуштра во взятом ими Балхе, около VI века до н.э., а его последователи разбежались от блеска посеребренных щитов фаланги Александра и его гетеров, IV век до н.э. Но ужаснее всего была казнь Сократа, погибшего от афинских сикофантов. Философская вера, точнее негативная идеология, съедает этнос, в котором она нашла приют, так же, как бледная спирохета съедает организм человека и гибнет вместе с ним. Появление философской веры в плане этногенеза означается переход от фазы подъема к акматической фазе, торжество ее, переход к фазе надлома, а исчезновение – наступление обскурации. И коль скоро так, то осевое время не единственное в истории, а повторяющаяся возрастная болезнь всех крупных процессов этногенеза. Но тогда об общем для всего человечества смысле истории можно не говорить, ибо торжество трансценденции и незнание – означает провал в бездну. Но что такое бездна? Термин, дважды употребленный нами, как нечто само собой подразумевающееся. Читатель ведь не обязан, да и не может этого знать, ибо это отнюдь непросто. В XVIII веке Лавуазье сформулировал закон сохранения вещества, который оказался не то что неверным, а скорее неточным. Сгорание в герметическом сосуде показало химику того времени неизменившийся вес только потому, что у него были недостаточно чуткие весы. На самом деле был потерян фотон, но уловить потерю Лавуазье не мог. Теперь физики знают, что при интенсивных термодинамических процессах идет утрата вещества, преображающегося в световую энергию, а последнее уходит из своей системы в межгалактическую бездну. Это аннигиляция, которая не смерть, но страшнее смерти. Так как процессы этногенеза имеют энергетическую природу, очевидно, что и на них распространяется эта закономерность. Древние мудрецы это знали. Они даже персонифицировали, как это было тогда принято, принцип аннигиляции и назвали его Люцифером, то есть носящим свет. Правильнее будет не точный перевод, уносящий свет. Куда? В бездну. А бездну сопоставили с адом, самым страшным из всего, что могли вообразить. И они не смешивали с духом бездны простых земных демонов, проявляющих себя в явлениях природы. Этим в древности приносили жертвы, с ними старались наладить хорошие отношения, а дух бездны был враг. Контакт с ним означал отречение от радости и мира, от любви к миру и полное одиночество, проистекающее из принципа отрицания. Переведем эту фантасмагорию на язык современной экзистенциальной философии, и тогда сразу станет понятен принцип незнания и понятна бездна. Мне концепция Ясперса не нравится. Я хочу думать иначе. Но, может быть, понятие «бездна» — праздная фантазия древних людей и идеалистических философов? В таком случае стоит ли о ней говорить? Да еще в трактате об этногенезе. Оказывается, стоит. Современная физика тоже оперирует этим понятием, конечно, называя его по-своему «вакуум». Бездна. Вакуум. Бездна — это пространство без дна, то есть без конца, а, следовательно, без начала. Начало и конец имеют все частицы вещества, все импульсы энергии. Значит, бездна — это пустота. По современным данным, около 98% вещества сосредоточено в звездах и планетах. Но и пространство между ними заполнено космической пылью и пронизано потоками элементарных частиц, но все они движутся в пустоте. И благодаря самому наличию пустоты вакуума, если бы не было пустоты, то не могло бы выйти движение, ибо любой импульс затухал в той же точке пространства, где и начинался. А поскольку движение есть везде, даже в самом плотном веществе электроны вращаются вокруг атомного ядра, значит, вакуум пронизывает материю, так же, как материя, вещество плюс энергия, пронизывает вакуум, скрытый и непонятый нами физический мир, который не является частью нашего реального мира. Вакуум — это мир без истории. В каждом малом объеме пространства непрерывно рождаются пары частица-античастица, но тут же они взаимоуничтожаются, аннигилируются, испуская кванты света, которые, в свою очередь, проваливаются в никуда. В результате ничего нет, хотя в каждый момент в любом микрообъеме существует многообразие частиц и квантов излучения. Возникая, оно тут же уничтожается. Оно есть, и его нет. Это явление именуют нулевыми колебаниями вакуума, а частицы, которые существуют и одновременно не существуют, названы виртуальными. Но разве это не ад в понимании древних, считавших бессмертную душу частицей света? Становясь виртуальной, эта частица, по воззрениям сторонников жизнеприемлющих религий, страдает. И ведь контакт материи с вакуумом происходит постоянно, ибо вакуум присутствует даже внутри атомов, где частицы вращаются вокруг ядра. Но оказывается, если на пустоту воздействовать сильным электрическим полем, то виртуальные частицы могут превратиться в реальные, то есть спастись из ада. Однако основа двоединого мира — именно пустота. А вещество, поля, излучение — только легкая рябь на ее поверхности. Но ведь без этой ряби вакуум не мог бы проявить себя, не мог бы получить те реальные частицы вещества и света, которые он превращает в виртуальные. Иными словами, он потерял бы даже то существование, благодаря которому его можно обнаружить, а вещество и энергия утратили бы возможность движения. Значит, разделение субстанции и пустоты — конец мира, по крайней мере, такого, в котором мы живем и который мы изучаем. И ведь вот что интересно. Такая постановка проблемы была известна уже 2000 лет тому назад, а, возможно, еще раньше. Только в те времена обходились без физики, заменяя ее философией. Наиболее распространенные философемы начала нашей эры утверждали биполярность мира, расходясь только в одном, что считать благом, а что злом. В наше время качественные оценки физику вносить не принято. Так, естественно, сложилось деление на системы жизнеутверждающие, согласно которым материальные субстанции – благо, а пустота, то есть бездна – зло, и системы, полагающие, что материя ловит душу в свои тенета, обволакивает ее и мучает – а душа, или квант сознания, стремится вырваться на волю, то есть из реальной частицы стать виртуальной. Оба подхода равно бездоказательны. Можно выбрать любой, по вкусу, но тут-то и обнаруживается разница между двумя доминантами поведения, и, соответственно, в психологии, и выясняется, что популяционное поведение и популяционная психология биполярны. На одном полюсе стоит Дерсу Узала, образ, описанный Арсеньевым, на другом – изобретатель ДДТ, имени коего я не хочу знать. Но дело здесь не только в успехах химических наук. Пассионарный человек, вооруженный техникой, даже палеолитической, мог бы уничтожить все живое вокруг себя, отнюдь не подозревая, что этим он погубит и свое потомство. Ведь примитивное дуалистическое отношение к природе, деление животных на полезных и вредных, теоретически обосновывало нарушение биоценозов, вне коих звери и растения жить не могут. Но простому древнему человеку сие известно не было, да и ныне неизвестно слишком многим. Казалось бы, древние люди, не знавшие основ биоценологии, именно так и должны были бы поступать. Однако пароксизмы страстных истреблений были редки и отнюдь не повсеместны, и это естественно. Человек не только социальная единица, обладающая волей и правом на выбор решения в любых ситуациях, но и органический элемент земной поверхности, связанный с биосферой неразрывно через инстинкты, позволяющие ему не погибнуть. Социальное бытие, определяющее сознание, действительно выходит за пределы биологии вида Homo sapiens. Оно и только оно дает возможность каждому отдельному человеку и каждой социальной целостности сделать выбор между устремлением к освобождению от тягот мира, то есть к вакууму, и желанием уберечь живую природу от любых деформаций, ибо тут объект любви – реальность, существующая вне нас и помимо нас. Иначе говоря, сознательная деятельность людей может быть направлена в одну из двух имеющихся сторон, но деятельность, связанная с биологическими отправлениями, права на выбор лишена. Деяния и явления. При детальном рассмотрении истории антропогенных ландшафтов, о чем было сказано выше, напрашивается мысль, что наряду с деяниями, то есть плодами сознательных устремлений людей, идут стихийные процессы, связанные с сопричастностью человека к биосфере, а это уже явления, феномены природы, формирующие состояние вокруг людей, географическая среда и внутри человеческих тел, физиологии высшей нервной деятельности. Те и другие влияют на поведение людей в отдельности и коллективов, то есть этносов, то через хозяйство, часто погибающие из-за засух или наводнений, то через болезни, то через космические облучения, иногда пробивающие ионосферу и достигающие поверхности Земли. Люди обычно не знают, что создает в них творческие подъемы или, наоборот, депрессии, но наука может найти их причины. Люди ведут себя крайне непоследовательно. В отличие от других высших животных, человек не только поддерживает вмещающие его ландшафты, но иногда наносит им непоправимый ущерб, превращая их в бросовые мертвые земли. Делает это он во вред самому себе как виду, ибо лишает свое потомство средств к существованию. Ответить на резонный вопрос, для чего он это делает, трудно, потому что сначала надо посмотреть, где и когда совершались такие неблагоразумные действия. Выше было указано, что этногенезы, как природные процессы, сами по себе для биосферы безвредны, но могут быть губительны при сочетании двух условий. Первое. При смене фаз, когда этнос на время теряет присущую ему эластичность и сопротивляемость внешним воздействиям, то есть когда этнос болен. Второе. При активных межэтнических контактах, миграциях, которые сами по себе отразимы, ибо этнос в любой фазе практически неистребим. Это надо понимать в том смысле, что для истребления здорового этноса требуются столь большие затраты сил, что у соседей их, как правило, не бывает, а если их и достаточно, то трата нецелесообразна. Вместе с побежденным этносом деформируется и вмещавший его ландшафт, ибо этнос составлял часть данного геобиоценоза или экосистемы. Следы таких деформаций часто обнаруживают археологи и палеогеографы Голоцена. Уточним постановку проблемы. То, что для построения нового, допустим, дома, Нужно сломать старый, стоящий на том же месте, бесспорно. Это обычная в природе и истории смена форм. При ней хорошее не всегда меняется на лучшее, но всегда на что-то реальное, отвечающее потребностям эпохи. Такова специфика развития любой этнической системы, даже в эпохе упадка, когда ненужные элементы культурной или природной окружающей среды просто не поддерживаются и приходят в ветхость. Но когда памятник культуры, дворец, сад, картины и тому подобное, или природы, лес, озеро, стадо бизонов, уничтожается и не заменяется ничем, то это уже не развитие, а его нарушение, не система, а антисистема. Руины или трупы не могут ни развиваться, ни сохраняться для потомства. Динамика сменяется статикой, жизнь — смертью, изменение структуры — аннигиляцией. Можно было бы думать, что вандализм тоже является функцией пассионарности и, следовательно, предопределен природой как вариант закономерности. Нет. В природе планеты процессы аннигиляции не наблюдаются. Там идет постоянное накопление, благодаря которому ныне открыты залежи каменного угля, нефти, мрамора и богатые почвы. И ведь это тело биосферы, накопленное за миллиарды лет фотосинтеза. Это материализованный свет Солнца и звезд. И пассионарные толчки — тоже явление природы. Создают импульсы творческие, порождающие адаптационные синдромы, при которых этнос всегда сопрягается с привычным для него ландшафтом. Но если этническая группа, пусть даже не весь этнос, оказывается в непригодных для него условиях, он либо замыкается в свою скорлупу, изоляты, либо разрушает неприятную для него окружающую среду. Гибнут беззащитные звери, цветы, красивые горы и чистые реки. Но так расправляться может только чужеземец. Своему будет жалко. Однако миграция сама по себе еще не антисистемна и не всегда повод для возникновения антисистемы. Этнические миграции — процессы стихийные, увлекающие людей, которым только кажется, что они едут в чужую страну по доброй воле. В Америку людей толкало их пассионарное напряжение, мешавшее довольствоваться скромной жизнью где-нибудь в Кенте или Мекленбурге, а ведь дома они имели пищу, кров и женщину. В долине же Миссури им все это приходилось добывать с большим трудом и риском, и вряд ли жизнь в прериях или лесах Канады была легче деревенской идиллии Европы. Значит, тут мы встречаемся с детерминированным явлением природы, за которое человек моральной ответственности не несет, даже если при этом гибнут прекрасная девственная природа и великолепная чужая культура. Грустно, конечно, но что делать? Но если этот мигрант убивает индейского ребенка, чтобы получить премию за скальп, или доносит, что его соседка ведьма и колдунья, после чего ее сжигают односельчане, или спалит чудную деревянную часовню в лесу, или спасет заблудившегося путника в степи, это уже его деяние, за которое он несет ответственность перед совестью. И разница между явлением и деянием принципиальна, ибо деяние можно совершить или не совершить, они лежат в полосе свободы. Казалось бы, что во всех деяниях человеком руководит расчет, сознание собственной выгоды, ради которой он имеет право приносить в жертву жизнь других людей. Так рассуждали французские просветители XVIII века и называли свои взгляды материализмом. Но изучение истории показывает, что они заблуждались. Существует самопожертвование ради других, ради отечества патриотизм, необъяснимое никакой выгодой и расчетом и бессмысленное губительство предметов искусства или природных ландшафтов. Это факты, зафиксированные историей. И свершение их возможно лишь при наличии пассионарности как энергии. Но направление, в котором совершаются события, определяется чем-то другим. Вспомним, что готы, взяв Рим, ограничились контрибуцией. А вандалы, хотя и были столь же пассионарны, находились на том же культурном уровне, что и готы, и точно так же исповедовали арианство, не столько грабили, сколько бессмысленно ломали красивые здания, разбивали мраморные статуи, уничтожали мозаику, соскабливали фрески. Именно эта бессмысленность поразила современников. Но и в последующие века она наблюдалась то тут, то там, вплоть до современной Америки. И судьбы готов и вандалов оказались различными. Готы в Испании создали устойчивое королевство, слились с местным населением в единую политическую систему – и впоследствии в монолитный этнос испанцев. Вандалы свирепствовали в Африке до тех пор, пока небольшой корпус войск Велизария не ликвидировал их крепостей, в которых они укрывались от гнева аборигенов. После этого вандалов не стало. Похоже на то, что две соседние системы развалились в диаметрально противоположных направлениях. Вандализм не ограничивает поле своей деятельности памятниками искусства. Он еще более губителен, когда его объектом является беззащитная природа. Здесь нужно внести важное терминологическое уточнение. На поверхности нашей планеты есть засушливые территории и есть пустыни. Разница между ними весьма существенна. Зональные переносы повышенного увлажнения на время сокращают насыщенность растительностью в некоторых континентальных районах, но возвращение циклонов на прежние пути восстанавливает фитоценозы Гоби или Сахары. Наводнения смывают города, но когда спадает вода, жизнь в речных долинах возобновляется. Иными словами, природные процессы обратимы, кроме разве что извержений вулканической лавы. А ведь есть сколько угодно пустынь, которые не вернуть к былой жизни никаким изменением природных условий. Иногда эти пустыни сухие, как, например, долины русел южных притоков Тарима, иногда заросшие сорняками, как амазонская или юкатанская сельва, выросшими на переотложенных почвах полях древних индейцев. Там всегда находят фрагменты каменных орудий или керамики, следы обитания древнего человека. По сути дела, это даже не пустыни, а бедленды. Принимаю английское слово, так как в русском языке эквивалентного слова нет. И таковы же отвалы горных выработок, бетонированные площадки, пирамиды. Человек создает необратимую деструкцию ландшафта. И это то же самое, что вандализм в отношении памятников искусства. А мы уже видели, что данный род деятельности не присущ человеку как виду, а является побочным результатом, следствием возникновения и исчезновения особого мироощущения, которое, видимо, сопутствовало процессам творческого этногенеза самой глубокой древности. Таким образом, оскудение природы и уничтожение шедевров культуры нельзя считать следствием борьбы за существование, а надо рассматривать как преступление по отношению к потомкам, которым придется прозябать на оскопленной планете. То, что факты вандализма, в отличие от миграции, не явление, а деяние, бесспорно. Но связано ли такое безобразие с пассионарностью? Конечно. Однако характер этой пассионарности отличается от того, который мы уже подробно описали. И генезис ее другой. Он носит не природный, а ситуационный характер. До столкновения оба эти этноса были нормальными системами, с разными уровнями пассионарности. При их совмещении поток пассионарности будет направлен от системы с более высоким уровнем к системе с более низким, и таким образом общий уровень будет выравниваться. Этот энергетический перепад и создает ту форму энергии, которая питает возникающую тут антисистему, то есть системную целостность людей с негативным мироощущением. От такого баланса страдают обе системы. Вандализм одинаково деформирует и тех, кого губит, и тех, кто губит. Ибо губителям, оказывается, невозможно жить на разваленных и опустошенных землях. Антисистема подобна популяции бактерий или инфузорий в организме. Распространяясь по внутренним органам человека или животного, бациллы приводят его к смерти и умирают в его остывающем теле. А ведь может показаться, что антисистема – закономерное явление природы. Нет. Человек – не бацилла. Выбор характера деятельности лежит, как было уже сказано, в полосе свободы, где человек отвечает за свои поступки. Нет закона природы, диктующего бессмысленное уничтожение шедевров, убийство животных для того, чтобы насытиться, оскорбление беззащитных людей. Эти две взаимоисключающие линии поведения мы в просторечии именуем добром и злом. Причем никогда не путаем одного с другим. Потому что добро и зло – это не зеркальное отражение друг друга, а совершенно разные стихии. И тут уместна та система отсчета, по которой вакуум противостоит субстанции, а по терминологии древних – бездна, тварному миру. В полосе свободы. Однако можно ли различить добрых людей от злых? И как это сделать? Ведь никто никогда не скажет о себе, что он служит мировому злу. Да и правомочно ли считать одну позицию злой, а обратную доброй? Где объективный критерий той или другой оценки? Тупик? Да, на персональном уровне различия невозможно. Но ведь есть популяционный критерий, отношение к окружающей среде, то есть к миру. И тут представители обоих направлений, искренне уверенные в своей правоте, говорят то, что считают единственно правильным и не требующим доказательств. Первая позиция. Материальный мир ужасен и не имеет права на существование, так как все живое предназначено к смерти, которая есть уничтожение. Вторая позиция. Мир прекрасен, а смерть, постоянно сопутствующая жизни, просто выход из сложных, часто непереносимых ситуаций. Смерть – благо, ибо она спасает от внемирового зла, несправедливости, обиды, страдания, которые страшнее смерти. Обе позиции последовательны. Можно выбрать любую по желанию. В начале нашей эры в Средиземноморье, когда мысль была раскована и свободна от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятия, люди излагали свои соображения без обиняков. В III-IV веках нашей эры эти концепции кристаллизовались в несколько систем: гностицизм, талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все они заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного – уяснения принципа биполярности. Этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX веке двумя философскими системами – диалектическим материализмом, постулирующим необходимость сочетания жизни и смерти через закон отрицания-отрицания, и экзистенциализмом, видящим цель бытия в растворении в конечном ничто. И самое любопытное, что эта контрверза прослеживается в прошлое до начала нашей эры. Гностики, буддисты, махаянисты, манихеи – вот истинные предвозвестники теории Ясперса. Итак, гностические концепции признавали жизнь на планете Земля тяжелым бедствием, от которого необходимо избавиться. Самоубийство – не выход, так как душа или эон, или частица света снова будет опутана материей или мраком и воплотиться для нового цикла страданий. Спасение в аскезе, отказе от соблазнов мира, ослабляющих узы плоти. Можно также совмещать с аскезой пьянство и разврат, вызывающие отвращение к жизни. Важно лишь полное освобождение от материи, то есть от биосферы. Следовательно, биосфера, по учению гностиков, враг человека. А с врагом, как известно, надо расправляться по возможности безжалостно. Хорошо еще, что гностики не популяризировали своих учений из презрения к черни, которая тоже часть биосферы. Они обратили внимание на собственные тела, последовательным воздержанием довели себя до освобождения от плоти и к III веку исчезли без следа, за исключением манихеев, о которых надо говорить особо. И все же, несмотря на фантасмагоричность гностических идей, в них оказалась и конструктивная деталь. Гностики открыли мир энергий, окружающий видимую природу. Как им удалось предвосхитить открытие физиков XX века без приборов и сложной математики, объяснить не могу. Правда, они употребляли терминологию, которая нам кажется заумной, но зато их мысль была чеканной. Если мы переведем их идеи на современную терминологию и вместо слов «эоны» и «демоны» поставим слова «импульсы лучистой энергии» и «радиораспад», то окажется, что пытливые умы II-III веков занимали те же проблемы, что и нас. Другое дело оценки. Гностики ненавидели их окружающий мир и чтили умерщвляющий радиораспад. Поэтому с нашей точки зрения следует зачислить авторов гностических учений в разряд губителей окружающей среды. Существо позиции гностиков составляет стремление заменить дискретные системы, биоценоз, на жесткие, которые по логике развития превратят живое вещество в костное. Костное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития – вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, за печали и радости бытия придется отплатить закономерной физической гибелью. Логики здесь нет, ибо правильность тезиса дана в опыте и интуитивном обобщении. Такова контрверза. Выбор пути свободен. Этнос как система неизмеримо грандиознее человека, то есть персоны как системы. Однако закономерность тут и там одна. Этнос может либо дожить до гомеостаза и стать верхним звеном вмещающего ландшафта, либо при столкновении с иным этносом образовать химеру и тем самым вступить в полосу свободы. Только во втором варианте возникает поведенческий синдром, при котором появляется потребность уничтожать природу и культуру, ибо вакуум — не зеркальное отражение субстанционального мира, не антимир, а мир особых свойств. Поэтому при сопряжении материального мира с вакуумом не возникает гармонии, а идет постоянная борьба противоположностей. Эта борьба происходит на уровне энергетических импульсов, которые древние именовали силами. В числе этих импульсов находится пассионарность. В критических коллизиях контактов на суперэтнических уровнях она, как безличная энергия, равно питает оба направления деятельности людей, имевших несчастье оказаться в химерной системе. Механизм такого разделения настолько сложен, что объяснение его можно предложить только как гипотезу. А как иначе можно истолковать импульсы, идущие от сознания, не впадая в идеализм и противоречие с законом сохранения энергии? Прозрение Вернадского. Наш великий ученый, разбирая второй биогеохимический принцип, учение об увеличении биогенной миграции атомов, направленности эволюции и становлении ноосферы, бросил мысль: человеческий разум не является формулой энергии, а производит действие, как будто ей отвечающее. Отмечая это как эмпирический факт, я думаю, что дальнейшее развитие научных данных позволит нам выйти из этих, может быть, кажущихся противоречий с законом сохранения энергии. Эта как бы побочная мысль представляется более ценной и перспективной, нежели учение о ноосфере, которому она категорически противоречит. Решение пришло в виде образа, которым можно открыть экскурс. Девочка бросает мяч в стенку. Мячик отскакивает обратно. Толкнула мяч не стена, она его отразила. Этот процесс короткий, и поэтому причинно-следственная связь ясна. Но если такой же процесс длится веками, сведения о которых отрывочны, а иногда запутаны, то связь между биосферным импульсом рукой девочки и обратным движением мяча от стены легко может потеряться для исследователя. Ему будет казаться, что стена бросила мяч от себя. То есть он увидит прямую связь вместо обратной. Если же допустить, что человеческий разум, создающий философские концепции, романы, мифы, легенды и тому подобное, путь не к ноосфере, а к экрану, отбрасывающему биохимические импульсы, как зеркало отбрасывает солнечный луч, превращая его в блик, зайчик, то противоречие с законом сохранения энергии исчезает, а обратный путь биохимического импульса, зафиксированный человеческим сознанием, будет тем, что принято называть мироощущением, которое не следует смешивать с явлением сознания и мировоззрением. Но коль скоро так, то мы уловили механизм связи духовной культуры, в том числе спекулятивной, умопостигаемой философии с биосферой, к которой принадлежим мы сами. Правда, вывод получился неожиданным. Вакуум выступает как ограничитель энергетических импульсов живого вещества. Именно он является препятствием для совершенствования, и никто иной, как он, вносит в биосферу Земли искажения, нанося ей удары за счет смещения направления импульсов, поступивших от нее же. Продолжая аналогию, можно сказать, первоначальное явление природы, отброшенное от экрана ограничителя, вакуума, превращается в деяние, обусловленное свободной волей человека. А последствия деяния непредсказуемы. Они могут быть благодетельны и губительны, тогда как результаты явлений всегда нейтральны. Они лежат вне сферы добра и зла, прогресса и регресса, пользы и вреда для порождающей их биосферы. Ей любые процессы безразличны, кроме тех, которые идут от разума. Итак, мы нашли ответ, поставленный Вернадским, и вернулись к первому биохимическому принципу, Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению. Этого одного необходимо и достаточно для того, чтобы объяснить все процессы биосферы, в том числе этногенезы, как некое сложное и многообразное единство, принцип материалистического монизма. Может показаться, что с учетом приведенного объяснения гипотеза о роли вакуума остается экстравагантным предположением автора. Но так как существуют мировые философские системы с миллионами поклонников, которые считают вакуум своим идеалом, то для охраны природы эти настроения не безразличны.